Глава 23. Помолвка в тени опасности. Поднялась с постели сегодня рано и с тяжелым сердцем. Нужно было тихо собраться и осторожно покинуть дом графа, чтобы никого не разбудить. Ему я ничего говорить не хотела. Оливия и Борис потом это сделают за меня. Я смотрела комнату вокруг. Подруга сладко спала. Я поправила ее одеяло. Мы вчера перед сном с ней долго говорили, поэтому уснули поздно. Я рассказала ей все как есть и попросила присмотреть за Юлией и лавкой ведьмы. Хотя я сама там с последнего раза так и не была. Надеюсь, Агата мне это простит. Набрав побольше воздуха в грудь, я тихонько приоткрыла дверь и юркнула в нее. Осторожно, без спешки, я спускалась по ступенькам. В груди грохотало сердце. Было по-настоящему страшно вот так попасться, хотя на мне все еще висел артефакт. И я почти подобралась к входной двери, почти коснулась ее ручки, как меня резко схватили за рукав и куда-то повели. Я опешила. Ноги подкосились от быстрого шага. Но вдруг мой захватчик остановился и, подхватив меня на руки, понес дальше. Так мы оказались в небольшом помещении, напоминавшем рабочий кабинет, как в ресторане у Оливии. Григорий Волконский осторожно усадил меня в кресло и подал стакан с водой. «Вы не хотели даже попрощаться? Вот как вы цените мое гостеприимство и все, что я для вас делаю». Я раскрыла рот, но так и не нашла, что сказать. Даже смотреть на него боялась. Интересно, что он подумал? Что я собиралась, по его мнению, сделать? «Вы сегодня весьма красноречивы. Но да ладно, я прощаю вам это». Его слова подействовали на меня оживляюще, и я встрепенулась, готовая включиться в нашу беседу. «Не нужно ничего говорить. Лучше послушайте меня». Он взял со стола темно-зеленую коробочку, подошел ко мне и присел на корточках. «Это...» — открыл граф ту самую коробочку. «Фамильное кольцо, которое ранее принадлежало моей матери». И тут мое лицо вытянулось в немом вопросе. Григорий Волконский продолжил. «Наденьте его». Он взял мою руку, которую я протянула машинально, и надел кольцо на мой палец. «Вы умница. Рад, что не пришлось с вами спорить, тем более времени у нас и так мало. А теперь...» Он потянул меня на себя, и я смогла встать. «Графиня Кристина Залесская, вы моя невеста. Любой, кто посмеет посягнуть на вас, будет иметь дело со мной». Боже, как уверенно это прозвучало. По моей спине побежали мурашки. И только потом до меня дошло, как он ко мне обратился. «Вы?» — начала я и осеклась, потому что граф приложил свой палец к моим губам. Это так глупо, но мне почему-то захотелось поцеловать его палец. Боже, я совсем сдурела рядом с этим мужчиной. «Мы позже обо всем поговорим. А сейчас вам пора. Я доставлю вас до поместья, где остановились ваши родители». «Он и об этом знает». «Но откуда?» Всю дорогу до дома родителей мы ехали молча. Правда, я больше не стеснялась смотреть ему прямо в глаза. Он тоже не отворачивал взгляда. Ведь теперь на него смотрела графиня Кристина Залесская.